Это принципы независимости и суверенитета. Мы не подпишем союзный договор. Вы хотя бы не употребляйте этого слова «мы», — разозлился Савельев. Я ведь говорил вам, что 3/4 Союдиса состоят из наших агентов. Он специально завышал эту цифру в несколько раз, морально уничтожая своего собеседника. Но тот остался внешне невозмутим, только достал еще одну сигарету. «Говорили», — согласился маркиз, «но даже оставшаяся четверть будет бороться за права Литвы. Даже если все руководство Союдиса будет состоять из ваших осведомителей, то и тогда ничего не выйдет. Народ просто не поддержит такой вариант союзного договора. Мы будем настаивать на полной и безусловной независимости». «Мне иногда кажется, что вы сознательно загоняете ситуацию в тупик. Хотите выглядеть новыми мучениками? Только ничего такого просто не будет. Сейчас есть много других методов по устранению политических противников. Дискредитация не самый чистый метод, но всегда очень действенный. Вы об этом не думаете?» «Ничего не выйдет», — твердо ответил маркиз. «Я повторяю еще раз. Дело не в одном человеке, дело не в нескольких политиках. Мы не подпишем союзный договор, это абсолютно категорично». «Мне так и передать в Москву?» — невесело спросил полковник. «Так и передайте», — кивнул маркиз. «Кроме того, у нас есть сведения, полученные из Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. В частной беседе один из их высокопоставленных сотрудников высказал мнение, что в ближайшие несколько дней в руководстве Советского Союза могут произойти крупные изменения. Горбачев, видимо, снова поменяет свою команду и введет в состав руководства новых людей». Савельев посмотрел на часы. Была половина девятого. «Может быть, действительно в Москве достаточно скоро произойдут какие-то изменения?» Ему откровенно намекали на это, когда он выезжал в эту затянувшуюся командировку в Прибалтику. «Все может быть. Давайте обсудим варианты нашей дальнейшей работы», — предложил Савельев, резко меняя тему разговора. Возвращаясь из Риги в Вильнюс ночным автобусом, он долго глядел в окно, словно пытаясь там что-то увидеть. Было уже 18 августа 1991 года. Салон автобуса был почти пуст, но он так и не смог уснуть. В Москве в эту ночь многие руководители огромной державы также не спали. Нужно было решать, и право выбора было за каждым из них. Нервничал Крючков, колебался Язов, сомневался Лукьянов, все еще надеялся на лучшее Янаев, просчитывал возможные варианты Павлов. Каждый понимал, что следующий день, 19 августа, может стать или самым позорным днем в их личной биографии, или наоборот, самым удачным днем в истории их страны. Удачных мятежей не бывает. Каждый из них знал эту аксиому. Случай успеха мятежи называется по-другому. Но каждый знал, что с момента выступления пути назад уже не будет. А в Форосе спокойно спал человек, от мнения которого в этой стране все еще зависело очень много. Он не знал, что это был фактически последний день его правления. Даже потерпевший